Глава 10. Наверное, Саня Соколов в подобной ситуации словил бы ступор и подвис как минимум на пару секунд. Нет, с реакцией у меня и там все было очень неплохо. Но какая нахрен реакция, когда напротив тебя стоят два урода по 50 тонн и вооруженные похлеще роты спецназа? Сказать по правде, на земле я дрался только в компьютерных играх. Гопники никогда не приставали, а в секцию меня никто бы не взял. Нет, со страху в такой ситуации я не обделался бы, но... Мастер-капитан Алекс Рон Дарт выхватил пистолет и выстрелил за 0,07 секунды. Принцесса сделала это практически одновременно со мной. Роботы успели выстрелить на мгновение раньше. 4 алые нити вытянулись навстречу друг другу, и реальность на миг замерла. Мехи успели произвести по одному выстрелу, и все они летели в меня. Юки остановила плазму в 3 метрах, но все равно без брони ощущать такое не очень приятно. Впереди мелькнули 2 алые искорки, тело окатило волной нестерпимого жара, а мгновением позже впереди раздался оглушительный взрыв, и в стену слева от нас с глухим звуком ударили 2 крупных осколка. ПП-77 «Огонек» обладает очень неплохим пробивным действием. Этот пистолет создавался как раз для борьбы с такими вот машинами, и мехом хватило по выстрелу. Пламя прожгло лобовую броню и уничтожило оба кристалла. У правой машины взорвался боекомплект, и взрывная волна опрокинула 2-го урода. Ни мгновение, ни медля я рванул вперед и за 3 секунды добежал до нужной двери. Из пробоины на броне подбитого меха валил густой черный дым. Внутри корпуса трещала горящая проводка. В том месте, где стоял 2-й робот, на полу появилась немаленькая воронка. Осколки изуродовали стены 20 метров вокруг. Пол усеивали обломки, фрагменты механизмов, остатки вооружения, мелкие детали и куски отколовшегося бетона. Нестерпимо воняло горелым пластиком. Запах был такой плотный, что от него слезились глаза. В тот момент, когда я подбежал к двери, сработала система пожаротушения. С потолка на горящий мех хлынула пена, над головой раздалось глухое шипение, и Юки зло пояснила. «Этот урод только что попытался вас отравить. Газ с потолка — мгновенная смерть. У местных военных были очень интересные методы». «Но мы вроде как живы». Морщась от нестерпимого запаха, я приложил браслет к пластине возле двери и посмотрел на принцессу. Айна выглядела нормально, спокойной и собранной. Подбежав к двери и заметив мой взгляд, девушка улыбнулась одними губами и подмигнула. «Да, как мало нужно некоторым для счастья. Всего 0,5 минуты назад заморачивалась, боясь, что у нас ничего не получится. Переживала, что все идет слишком гладко, но случился бой, и все сразу стало прекрасно. Завалила 6-метровое стальное чудовище и обрадовалась, как сестренка после сдачи очередной сессии. «Конечно, живым». Юки фыркнула и усмехнулась. «Он всего лишь 21-й, к тому же тупой. Я давно пролезла в систему». «Так ты же 16-я». Я улыбнулся подруге. Одновременно с этим замок лязгнул, дверь вздрогнула и медленно поползла влево. «Ага». Юки мило улыбнулась в ответ. «Вот и он тоже так думал». За дверью обнаружился небольшой командный центр с экранами на стенах и прямоугольным столом, на котором стояли 4 нейротеха. На полу у дальнего стула лежали мумифицированные останки в истлевшей военной форме. Запах стоял соответствующий. Вентиляция тут исправно работала, но воняло все равно преизрядно. Айна с Саем зашли следом за мной, и дверь тут же вернулась на место. «Слияние произведешь по моей команде», — потребовала подруга, когда я уселся на стул перед контрольной панелью. «Мне кое-что нужно проверить». «Как скажешь». Я кивнул и положил руку в специальное углубление, коснувшись браслетом пластины управляющего кристалла. За время, прошедшее с момента той катастрофы, у изменившихся искинов увеличилась корреляция, но пароли они поменять сами не могли. То есть для входа в систему необходимо ввести последние буквы на числовой код. И его моя подруга подберет за 2 мгновения. 16-й, я называю ее в шутку. Юки и сама не знает, какому классу сейчас соответствует. Но Луоне она считала, что он не ниже 26-го. Но событий с того времени случилось немало. И подруга, скорее всего, еще подросла. 2 плазмы она отвела, не потеряв и 10% ресурса. Так что с паролем справится без малейших проблем. Так и случилось. Картинка ввода мигнула и тут же пропала, явив просторный каменный зал с ровным полом, барельефами и черной аркой прохода. В центре зала стоял молодой араб в бежевой военной форме с шевроном на правой части груди